Глава 9. Ее слова начинают оживать в моем сознании, превращаясь в красочные образы. Я словно отправляюсь в путешествие вместе с Сакурой в далекие, неизведанные края. Это место особенное для меня и остальных учеников нашего великого наставника. Когда-то, в пору нашей юности, когда мы только вступили на путь, наставник повел нас в удивительное и опасное путешествие. Ее голос сопровождает мой мысленный полет, и я будто превращаюсь в быстрокрылую птицу, взмывая в небеса. Подо мной тает столица, впереди маячит новый горизонт. Я устремляюсь к таинственной долине, сокрытой у вершины величественного пика. Одинокая гора пронзает небо и исчезает в облаках, храня тайны пути. Пик пяти бессмертных назван в честь нас, избранных учеников Оранга. Но когда мы только начинали там тренироваться, никто не мог и помыслить о подобном. Каждый из нас лелеял свои мысли, надеясь воплотить их в жизнь, но для этого всем нам предстояло пройти суровые испытания. Я ныряю в облака, и взору предстают бушующие первозданные стихии, истоки великого пути. Учитель отыскал это место во время своих уединенных странствий в поисках тайн мироздания. Его поразили красота и мощь этого края, будто здесь пробудился источник всех пяти стихий разом. Вслед за ее словами передо мной разворачиваются завораживающие пейзажи. Дикие непроходимые леса раскинулись у подножия пика. Исполинские деревья тянутся к небу, оплетенные лианами, а в чаще рыщут невиданные звери, переполненные духовной энергией. Любая стихия, даже родная, таит опасность. Там, у пика, она являет собой вершину могущества, и там ты сможешь раскрыть все свои техники в полной мере, — наставляет Сакура. Отправляйся туда и познай саму суть природы. Но будь осмотрителен. Она открывается лишь сильным духом и телом. Мы с другими учениками упорно тренировались там, постигая сокровенные тайны пути. Оранг направлял нас, оберегая от ошибок и ярости стихий, но тебе предстоит столкнуться с ними лицом к лицу без поддержки наставника. Я продолжаю свой мысленный полет, и дикие леса сменяются буйством огненной стихии. Взгляду предстают обугленные остовы вековых деревьев на магматической породе. В кратерах клокочет лава, извергаясь фонтанами и скрываясь в трещины, порождая долины, объятые яростным пламенем. Нестерпимый жар переливается всеми оттенками, огненным вихрем пожирая все на своем пути. Но даже здесь, в дыму и смраде, за пеленой пепла я различаю горящие глаза неведомых чудовищ, покрытых ониксовой шкурой. Они резвятся, словно котята посреди бушующего пекла. Огненная стихия постепенно угасает, оставляя после себя горы пепла и гари. Эти остатки смешиваются, образуя насыпи земли, рыхлой и черной, невероятно плодородной. Но вместо пышных цветов здесь прорастают каменные пласты, выбивающиеся из-под земляных холмов, словно кости древнего чудовища. Вокруг возвышаются горы, увенчанные причудливыми базальтовыми, ониксовыми и мраморными пиками. Они окольцовывают центральную вершину затейливым природным узором, рождая невероятные каменные изваяния. Меж скал мелькают едва различимые силуэты загадочных существ. Но мой полет не прерывается. Каменные ущелья плавно перетекают в металлические, сначала смешиваясь, а затем полностью отдаваясь во власть новой стихии. В ее блеске проносятся тени, двигающиеся с нечеловеческим проворством. Там наш учитель оставил свои заветы и сокровенные знания для будущих поколений. Не для всех, а лишь для самых достойных, тех, кто употребит эту силу во благо. «Будь осторожен, Рен». В голосе Сакуры слышится забота. «Те создания, что ты видишь сейчас, лишь малая часть тамошних обитателей. В тех краях скрываются невероятные звери, уже шагнувшие на высокий этап и обретшие разум, став яогуаями. Они хранят секреты этого места и служат естественным барьером, отсеивая слабых и недостойных. Как тот медведь, Урсар, что спас меня в кровавом лесу. «Почему?» — мысленно вопрошаю я, не в силах говорить вслух. «Почему эта долина получилась такой?» Мы достигаем последней части таинственного места, замыкающей кольцо вокруг горного пика. Металлический ландшафт прорезают глубокие каналы, а на всей поверхности конденсируется вода, стекая и заполняя их. Близость к облакам ускоряет этот процесс, порождая бурные реки. Вода сливается в огромное озеро, но там происходит настоящее чудо. Часть его покрыта льдом, часть густым туманом, будто пойманные в ловушку облака. Необычайно мощная природная энергия, сконцентрированная в одном месте на пике, породила этот уникальный край, отвечает Сакура, пока мы возвращаемся в ее сад. Придя в себя, продолжаем нашу прогулку. Ты видел лишь маленькую толику этого места, и твоя тренировка будет разительно отличаться от нашей. Как мне туда попасть? Сразу же нетерпеливо спрашиваю я. Мое ядро начинает пылать еще сильнее, но Сакура направляет его течение и успокаивает, окутывая меня своей аурой. «Не спеши, а то разнесешь мой сад своей мощью», — улыбается ученица Аранга. «Ты все узнаешь. Путь твой будет неблизким, и вход к пику пяти бессмертных лежит через одно единственное место — ущелье поющих ветров». Сакура ловким движением, словно фокусник на базарной площади, извлекает карту. «Здесь я отметила маршрут. Лучше отправляйся своим ходом, тебе необходимо подготовиться. Само ущелье станет для тебя серьезным испытанием, а в его конце ты столкнешься с особой формацией Аранга. К ней нет какого-то особого ключа, лишь твоя сила, намерение и дух». Мы останавливаемся, и ветви деревьев подхватывают карту, указывая мне дорогу. «В этом регионе нет никаких гор», — обращаю я внимание на очевидную странность, указав на карту. «В том-то и дело, что это место лежит на границе нашего мира и первозданного потока Ки. Не знаю, как учителю удалось его обнаружить, но когда-то этот уголок империи был известен многим образованным адептам, пока наши деяния не угасли. Пусть даже мы и получили звание бессмертных, никто из нас так и не смог приблизиться к величию нашего наставника. Ее слова туманны и неоднозначны, но я понимаю, что это еще одно испытание. Мне предстоит самому пройти этот путь, а Сакура лишь намекает, как двигаться дальше. У меня уже есть отправная точка. Долина поющих ветров». Завершив беседу, собеседница удаляется. Нам всем еще многое предстоит сделать для наступления столь кардинальных перемен в империи. Лиан провожает меня до выхода, вручая еще одну карту и нового духовного скакуна, чтобы я быстрее добрался до остальных. «Рен, я понимаю, что ты стал сильнее, но прошу, будь осторожен», — напутствует он. «Уверен, император еще сможет нас неприятно удивить». «Обязательно буду, Лиан. Мы крепко обнимаемся. Если твоя возлюбленная в этой тюрьме, ты скоро ее увидишь». «Буду ждать вас здесь». По пути к Наоке я погружаюсь в размышления о сложности нашей ситуации. Война с демонами все еще идет, и неясно, что делать дальше, если император падет. Кто займет его трон? Кто поведет империю в новое будущее? Я не политик и не хочу им становиться. Однако, даже думать об этом пока не хочется. Слишком тяжел этот груз, я и так беру на себя достаточно. Кто же сможет его взвалить на свои плечи? Убежище для звездных детей расположилось близ небольшого города в густой лесной чаще. Это охотничье поместье одного из друзей Кантора и одна из нескольких остановок на пути бывших пленников, которые вскоре отправятся дальше. Добравшись до места, я рад видеть всех в добром здравии. Особенно радуют молодые адепты. Чтобы звездные дети не теряли форму, Наоки и болтливая парочка продолжают тренировки с ними, посвящая в тонкости боевого стиля и его двойственности, лежащей в основе водной стихии. Жаль, у нас с Наоки не так много времени на неторопливую беседу. Меня вновь ждет дорога. Только сперва нужно выполнить обещание, данное Лиану. «Рен, наконец-то, я уж заждалась!» Наоки радостно обнимает меня, увлекая в тень сада подальше от тренировочной площадки. «Прости, дела задержали», — отвечаю я, мягко целую ее. Но теперь я здесь, и у меня есть новости. Надеюсь, ничего серьезного. Лиан попросил о помощи. Его возлюбленная Мэйлин и еще одна девушка, Айко, которая была добра ко мне в академии, оказались в тюрьме. Замечаю легкий огонек ревности в глазах Наоки и продолжаю. Император обрушил свой гнев на всех, кто хоть как-то связан с мятежниками. Немало невинных душ попало в жернова его правосудия. Родня, дальняя и ближняя тех, кто открыто выступил против Альдавиана. Девушка хмурится, в ее глазах вспыхивает сочувствие. Это ужасно. Нужно помочь влюбленным воссоединиться. Романтичная ты душа. Согласен, поэтому я решил помочь Лиану вызволить узниц. Не хочешь присоединиться? Вдвоем у нас больше шансов на успех. Наоки решительно кивает. Конечно, я с тобой. Лиу и Юн присмотрят за звездными детьми, пока нас не будет. Да, за ними определенно стоит приглядеть. Император не простит их пропажу и обязательно попытается найти. Они для него словно выращенные ягнята. Я с благодарностью сжимаю ее руку, но затем вспоминаю кое-что еще. Есть и другие новости. После спасения девушек я собирался отправиться на пик пяти бессмертных. Это особое место, где великий Аранг когда-то обучал своих лучших учеников, включая Сакуру. Там я надеюсь достичь новых вершин мастерства и обрести силу, необходимую для победы над императором. Наоки удивленно приподнимает брови, но затем улыбается. Звучит интригующе. И опасно, но ведь ты же знаешь, я всегда готова разделить с тобой любые испытания. Я вглядываюсь в ее лицо, тронутый ее преданностью, но все же возражаю. Путь туда долог и полон опасностей. От тех, что ждут нас в тюрьме, я смогу тебя защитить. От тех, что скрываются возле пика, не уверен. Не хочу подвергать тебя такому риску. Она качает головой и прижимает палец к моим губам. «Даже не думай отговаривать меня. Мы должны встречать любые испытания плечом к плечу. К тому же уверена, что опасное место поможет мне стать сильнее. Тогда тебе не придется переживать за меня». Я вздыхаю, осознавая правоту ее слов. В конце концов улыбаюсь и обнимаю ее за талию. «Ты права, любимая. Буду рад твоей компании». Вместе раскроем тайны этого удивительного места. Уверен, тренировки там пойдут нам обоим на пользу. Наоки игриво щелкает меня по носу. Вот и не вздумай отговаривать меня. Мы же партнеры во всем, забыл? Я со смехом потираю нос. Тут попробуй забудь. Ладно, четверть часа на сборы и выдвигаемся. Все подробности узнаешь в дороге. Тюрьма располагается недалеко от столицы. Это старая крепость, некогда принадлежавшая одному из древних кланов, который когда-то претендовал на власть во всей империи наравне с императорским родом, потомком, как я недавно узнал, моего учителя Феррона. Высокие стены, сложенные из цельных пластов темной каменной породы, выглядят мрачно. Они еще хранят следы давних битв, отпечатавшихся глубокими отметинами. Тюрьма расположена на широком плато, вздымающемся над пустынной степью до сих пор, не зажившим шраме от сражений минувших дней. Здесь по-прежнему можно ощутить ужасающую мощь тех древних разрушительных техник, столкнувшихся в противоборстве двух сил. Одна из них была стерта с лица земли не сразу, но бесповоротно. Для клана, жившего здесь, его родные стены стали темницей, полностью изменив предназначение этого места. По стенам ходит охрана, окрестности патрулируют специально вышколенные егеря. Мы с Наоки спешиваемся заранее и несколько километров идем пешком, изучая окрестности. Я распускаю свою растительную сеть, начиная окутывать всю территорию. Чувствую каждого охранника и каждого стража в округе. Некоторых мы видим вблизи, но незаметно обходим. Они выглядят как палачи и носят колпаки для устрашения прибывающих сюда. В воздухе стоит стойкий запах смерти. Поняв, что медлить нельзя, мы направляемся к стенам. Пора найти Мэйлин и Айко, если они еще живы.